Возникает следующий вопрос. В чем была воля Божья при создании такого монстра? Будто зная, что ответ невозможен, он отвернулся, убрал коробку в выдвижной ящик и закрыл его. «Насчет Зеда», — напомнил Грейтхаус. Раб за спиной Маккеггерса вернулся к чистке инструментов и не проявлял ни малейшего интереса к чему бы то ни было вне этой работы. «Я ценю поставленный вами эксперимент», — ответил Маккеггерс, возвращаясь к гостям. «Понимаю и разделяю ваше мнение о талантах Зеда и о том, что он не должен, как вы это назвали, пропадать на работе по тасканию трупов. Я понятия не имел о его столь очевидно ценном наследии. Я также нахожу весьма интересным и замечательным ваше желание его у меня выкупить и начать процесс получения для него вольной от лорда Корнбери». «Давайте по порядку. Я бы хотел, чтобы миссис Григсби за ним несколько дней понаблюдала и сообщила мне свое мнение, можно ли его натаскать». Грейтхаус поймал себя за язык и скривился, будто раскусил кусок гнилого ливера. «Я хотел сказать, обучить». Маккеггерс натянуто улыбнулся. «Конечно, его можно обучить. На самом деле он очень умен, быстро понимает инструкции, как вы сами вчера обнаружили. Должен сказать, что не знаю, до каких пределов можно его обучать, но простые работы для него трудностей не составляют». «Он хорошо понимает по-английски?» — спросила Берри, глядя, как работает невольник. «Достаточно, чтобы выполнять свою работу. Я думаю, немного он знал еще до того, как его выставили на аукцион. Иногда трудно точно сказать, потому что, сами понимаете, говорить не способен». Маккеггерс посмотрел на Грейтхауза и прищурился за очками. «Но перед тем, как двигаться дальше, сэр, я должен вам сообщить, что существует одна проблема. Как бы я ни ценил и не уважал ваше предложение, боюсь, что оно нереализуемо». «Почему? Я же готов заплатить». «Этого недостаточно», — перебил Маккеггерс. «Просто потому, что я не владелец Зеда». Грейтхауз обескураженно обернулся к Мэтью за поддержкой. «Вы хотите сказать, что его владелец некто другой?» — уточнил Мэтью. «Когда Зеда выставили на аукцион, можете не сомневаться, я был не единственным претендентом и очень быстро исчерпал свои возможности. Один из главных конкурентов был Геррит ван Ковенховен». Богатый кораблестроитель, как было известно Мэтью. Владелец особняка на холме Голденхилл. Ему перевалило за 70, и сейчас у него уже была третья жена. Ван Ковенховен пользовался репутацией скряги и эксплуататора, но все-таки корабли у него получались королевские. И быстроходные, и изящные. «Он хотел заполучить Зеда себе на верфь», — говорил Маккеггерс. «Я случайно узнал, что ван Ковенховен не смог купить нечто, чего желал всем сердцем. Из-за того, что он боролся насмерть со всеми нашими мэрами и провозгласил, что его верфь остается провинцией Голландских Штатов». «Это не могло его не огорчить», — заметил Мэтью. «Совершенно верно. Поскольку я знал, чего хочет ван Ковенховен, и имел достаточное влияние, чтобы это осуществить, я заключил с ним соглашение перед последним ударом молотка аукциониста. Таким образом, я оказался обладателем Зеда на 4 года, и сейчас идет 5-й месяц 3-го года, после чего он переходит в безраздельную собственность ван Ковенховена и будет, как я полагаю, работать за 6 всю оставшуюся жизнь». «А чего именно хотел ван Ковенховен?» — спросил Мэтью. «Это потребовало времени, но следующая улица, проложенная нашим дорогим мэром Френчем, будет носить имя ван Ковенховена. Она уже есть на карте города». Грейтхаус фыркнул. «Ах ты ж твою...» «Сэр!» — оборвала его Берри. «Не говорите таких слов!» Грейтхаус сердит посмотрел на Берри, но прилив чувств у него миновал, и он так энергично принялся чесать себе шею, что Мэтью испугался, как бы кровь не пошла. «Как я понимаю, на этом дело завершено», — сказал Мэтью, бросив взгляд на Зеда. Раб укладывал в ящик инструмент своего хозяина, сослуживший последнюю службу многим достойным усопшим Нью-Йорка, равно как и самым отверженным его жителям. Стыд и позор, что человеку со способностями Зеда придется до конца дней таскать бревна и бочки смолы. Но тут ничего не поделаешь. «Постойте», — вступил в разговор Грейтхаус, будто прочитав мысли Мэтью. «О какой сумме идет речь? А если выкупить его у Ван Ковенховена?» «Зед был продан на аукционе за 32 фунта и 6 шиллингов. Это больше половины моего годового жалования. Кроме того, зная Ван Ковенховена, я уверен, что он захочет получить прибыль, если его удастся склонить к продаже». Грейтхаус все никак не мог прийти в себя. «32 фунта? Невероятные деньги!»